Глава 10. «Добрый вечер, Сергей Владимирович, княжна Ольга!» Герцог поздоровался и со мной, и с Белкиной. Мне пожал руку, в которой утонула его ладонь, а Оля кивнул. Я же, согласно этикету, помог княжне присесть и придвинул стул к столу. Потом подумал, и в моей руке из кольца появилась небольшая подушка. Я такую себе под голову кладу, когда сплю на земле. Сейчас же она оказалась под жопкой девушки. Слишком уж высокие столы. «Спасибо, так удобнее», — улыбнулась мне миниатюрная блондинка. На Ольге были серые джинсы и белая блузка, а я в спортивной одежде, в той самой, в которой по горам прыгал. Но она почти чистая. «А это, я думаю, причина, по которой вы нас позвали», — кинул я взгляд на четвертого человека за столом. «Да, это... Зовите его Гришей. Брат графа Мылина», — герцог посмотрел на бледного и трясущегося мужчину. «Существенно худее брата и ниже ростом. Чувствую немного силы. Похоже, обучался на воина-мага, но талантом не блещет». «И Гриша расскажет нам, в какое болото мы сунули свой нос». «Да, очевидно же, что мы связались с южанами. К слову, по законам империи, если поймать контрабандиста на контрабанде, можно его убить и забрать контрабанду. Ну, там, конечно, есть парочка нюансов», — заулыбался я. «Не люблю сражаться с людьми. Они любят устраивать сюрпризы. Но если напасть из засады, тем более с Блэр и Альмой...» «Да, я знаю, но бегать по горам в поисках троп... Я потеряю кучу людей и времени», — покачал тот головой, как будто я ему предлагаю. «Во всяком случае, Гриша, начинай». «Да-да-да-да», — немного неуверенно заговорил тот. «Мой брат и Терешкин работали на Павлова, герцога. Он фактически управляет всем городом, как и множеством аристократов». «Ты врешь. Он не управляет городом», — вмешался я, а мои глаза загорелись от магического сияния. Но это лишь визуальная обманка. Но не скажу же я, что его мысли читает Мия. Ну, не мысли. Тут скорее определение лжи за счет считывания эмоционального фона. «По-половиной точно управляет», — едва не выкрикнул тот, а я кивнул. «Он опасный человек, невероятно опасен». «Да-да, как и все южане. Продолжай», — потребовал герцог. «Простите, мы занимаемся контрабандой, поставляя редкие ингредиенты и чудовищу Монголию». «Что весьма предсказуемо», — добавил я, а тот продолжил. «Каждый род занимается чем-то своим. Наш добывал отдельные ингредиенты, а Терешкин занимался непосредственно перевозом». «Только он?» — поинтересовался герцог, и мужчина вздрогнул и посмотрел на меня. «Говори, говори». Глаза мои сияли. «Нет, бароны Волкин и Шанин, также графы Мирнов и Шихов, они осуществляют...» «Ш-ш-ш!» — запаниковала Мия, и я резко вытянул руку. Пуля, натурально взорвав голову мужчины, полетела дальше и вонзилась в мою ладонь. «Сука! Больно-то как!» Мою магическую защиту разорвало к чертям собачьим, артефактная дрянь. Вторая пуля, которая должна была взорвать мои мозги, попала в плечо этой же руки. От силы удара меня повалило, а я с собой прихватил как герцога, так и блондинку. Все мы рухнули на пол, но тут же зашипела Мия. «Здесь убийцы!» — выкрикнул я, и герцог сделал свой ход. Скинув руку, он покрыл льдом всю стеклянную стену, изолируя нас от снайперов. А я, сунув руку в карман, залил в рот два зелья. Второй рукой метнул две алхимические бомбы в сторону четырех мужчин, выскочивших из-за сцены. Не долетая до сцены, бомбы взорвались и облили скользкой желтой субстанцией как сцену, так и людей. Те успели прикрыть лица, но двое из них смачно поскользнулись, сделав практически сальто. «Я помогу», — услышал голос Оли, и рядом появился кролик Кри. «Нет, просто защищайся», — приказал я и кинул строгий взгляд на Пушистого. Тот схватил девушку и, навалившись на нее, закрыл своим крепким телом. Молодец. К тому времени я уже стоял на ногах и мог наблюдать, как гости в ужасе покидали ресторан. Но убежали далеко не все. 30 человек, да?» — посчитал я оставшихся. «И где же вас всех хоронить-то будут?» «Больно ты, Зябликов, разговорчив для покойника!» — выкрикнул один из гостей, и, выхватив пистолет, явно с артефактными патронами, собрался было открыть огонь, как ему под ноги упала алхимическая бомба. Тот опустил взгляд и собирался было отпрыгнуть в сторону, но было поздно. Миг, и человека охватило бушующее пламя. Такое не потушить даже водой. Оно погаснет лишь тогда, когда закончится особый белый порошок. Бомба задела все вокруг него, включая еще двух человек, а я уже метнул еще три такие бомбы. К слову, семейный рецепт. Тем временем герцог бился с той четверкой со сцены. Они были отлично экипированы и увешаны артефактами. Но их противник — сильный маг. А учитывая, что убийцы потеряли эффект неожиданности, а также были облиты скользкой жидкостью, которая сильно мешала, их участи я не позавидую. Мои же противники... Несколько человек призвали питомцев. Другие начали колдовать. Третьи доставали скрытое оружие и пистолеты. Похоже, и мне придется выложиться на полную. «Убить!» — приказал я, призывая женщин-монстров. Белая лиса тут же ударила мощнейшим электрическим разрядом, разя двух магов. А паучиха устроила фонтан кислоты, поражая вражеских питомцев и трех воинов. Сразу после их атаки я бросился вперед, а в моих руках появился щит из панциря одной твари и копье. «Шш!» Услышав подсказку Мии, обернулся и прикрылся щитом. Артефактная пуля мощно ударилась о щит, но тот выдержал. А миг спустя на меня навалилось три аристократа. Судя по гербам, это бароны. Или баронеты. Не уверен, не разглядел. Все воины-маги, но... Кто, блин, так нападает? Ха! Двое друг в друга врезались, а третий оказался спереди. Он не заметил, что товарищи отстали, и напал, вложив в удар одноручным мечом всю силу. Ну и получил копьем в грудь. Улыбка мужчины быстро сошла на нет, когда защитный артефакт лопнул, а копье пробило его грудь и заморозило внутренние органы. Я пнул труп на сладкую парочку и, отскочив назад, избегая огненного шара и сосульки, метнул в двух магов у стены слева две склянки. Мужчины прервали создание заклинания и бросились в стороны, опасаясь взрыва. А бомбы просто создали дымовую завесу. Парочка воинов тем временем уже нападала с двух сторон, но в того, что слева ударила молния, а справа — сгусток кислоты. Пусть это их и не убило, но воины замешкались, а моему копью хватило лишь одного кругового движения, чтобы наконечником вскрыть два горла. Миг спустя из дыма выскочил стихийный варг. Серьезная зверюга, причем атрибута огня. Но его повалила Блэр и вгрызлась в глотку. А кислота Альмы поразила морду рогатого медведя, чей рост превышал 3 метра. Тварь шла на задних лапах, и когда кислота поразила ее, принялась едва ли не сдирать шкуру с морды, лишь бы избавиться от кислоты. Я же рванул в дым, сменив снаряжение на два топора. Мия подсказала, где приручители. Их мысли были самые яркие, и пару секунд спустя я выскочил из тумана перед двумя мужчинами средних лет. «Стой!» — выкрикнул тот, который был слева, но бесполезно. Головы у мужчин покатились по полу, а минимум 4 твари развеялись. В этот миг в меня врезался настоящий шквал сосулек. В основном они разбивались о мою кожу и магическую защиту, но некоторые все же впились в плоть. «Да как вы задолбали! Я только вылечил все раны!» Прорычав, прикрываясь топорами, бросился на мага. Тот попятился назад и попытался создать что-то более убойное, но я опередил его и метнул топор. Вот только сработал защитный артефакт, укрыв его магическим щитом от моей атаки. Артефакт, кстати, слабенький, иначе он бы фанил, как не знаю что. У всех противников имелись слабые артефакты с минимумом фона. Хорошо, твари подготовились, и не заподозришь засаду. Ладно. Первый топор упал на пол, отскочив от защиты. Но у меня было два топора. И вот второй уже пробил грудь мага в деловом костюме. Тот даже не сразу поверил, что умер. Позади я услышал звук рвущейся одежды. Это еще один воин набросился на меня. Но в костюме тяжело сражаться. Я резко пригнулся, избегая удара, после чего перекатился вперед и, развернувшись, оказался напротив крепкого мужчины с голыми кулаками. Ха, не смог найти скрытое оружие. А у меня вот в кольце куча добра. Вжух, и я держу булаву с шипами. Противник резко взорвался маной, покрываясь плотной магической броней. А я разбил под своими ногами очередную склянку со средством, выжигающим глаза. Мужчина отскочил назад, испугавшись белого дыма. А я подскочил к нему и обрушил булаву на голову. Но тот прикрылся рукой. Причем ни один шип булавы не впился в его плоть. Все сдержала магическая броня. Впечатлен. Зато от удара по яйцам барьер его не защитил. А я сменил булаву на клевец и проверил, сильнее ли его защита, чем череп малинового вепря. Нет. Молот с шипом размажил голову воина, после чего, слушая Мию, я крутанулся с молотом, сбивая с ног странного серебряного льва. Зверь покачал ушибленной головой и поднялся, а я бегал и скакал, пытаясь уклониться от стрелка с пистолетом. Кинул еще парочку домовых и одну перцовую бомбу. Лев взвыл от последней и получил клевцом по макушке. Но вдруг я сжал зубы и простонал, ощутив боль. Альму убили. Черт. Я и сам из-за дыма ничего не вижу, хотя вру. Вижу, как огромный огненный шар рассекает дым. Правда, я промахнулся. Я стоял метрах в пяти от него и успел скрыться за перевернутым столом. Секунду спустя мощный взрыв выбил все окна, разбил часть льда и сдул весь дым. Ну и, судя по всему, поджарил парочку человек. «Вы вообще лютые типы!» — хохотнул я, поднимаясь из-за пылающего стола. «Ресторан в хламину. Пожарная система пытается потушить огонь. Человек семь из тех, кто выжил в бойне, пытается очухаться. Герцог с ранением в боку сидит недалеко от Оли. Рядом около 10 разбитых ледяных статуй. Хм. Да тут уже человек 40 померло, если не больше. И откуда они все лезут? Ладно, не отвлекаемся. Я мчусь к магу, который запустил тот шар. Он поставил мощный магический барьер. А я просто пнул его. И пусть не нанес урона, но мужчину выбросило в разбитое окно. А высота здесь ого-го. 25-й этаж как бы. Осталось 6. А, нет, 4. Блэр загрызла одного. А герцог метнул сосульку и пригвоздил 2. «Ну что, очко сжимается, да? На колени, иначе сдохните», — прорычал я, поднимая топоры. Двое мужчин находились около выхода, и они кинулись прочь. Еще двое стояли в центре зала. Один был с необычным монстром, похожим на девушку, но из лиан и листьев. «Мы сдаемся», — первым на колени упал приручитель. А второй, видимо, стрелок, судя по пистолету, зазирался, но получил топором в грудь и сдох. «Долго думал», — мыкнув, вернул топор в кольцо и похрустел костяшками. «Ух, как же меня отделали!» «Трарр!» — раздался вопль Блэр, предупреждение Мии и мой мат. Я прикрылся руками, но лиса сбила меня с ног, и артефактная пуля пробила ее грудь, а меня ужалило острой болью от отката. «Сука!» — подняв свое копье, метнул в окно. А оно взяло и вспыхнуло электричеством, да так быстро полетело, что поразило снайпера в доме напротив, до которого 50 метров. Вдруг окна начали покрываться льдом, и вновь стало прохладно. Пленник, к слову, помер. Его убили 2 выстрелом. «Герцог, вы там помирать не собираетесь?» — выдохнув, направился к бледному мужчине. «Жить буду. Надеюсь, что долго и счастливо», — расхохотался тот, но тут же поплатился болью. «Зелье пить будете?» — показал я склянку из кармана и протянул ему. Тот схватил и открыл. «Буду». «Ну, наверное, половину. Если выпьете полную дозу, да вы рисковый мужчина», — хохотнул я, глядя, как тот жадно опустошает склянку. «А что будет?» — Ольга выглянула из-под кролика. Кажется, она не особо и перепугалась. Ну или просто хочет отвлечься. «Это зелье для убийств чудовищ с крепким организмом. Так что наш дорогой герцог сперва проведет половину дня на унитазе, ибо зелье очистит организм от всякой дряни, а вторую половину дня проведет на женщине. Слишком уж сильный будет всплеск тестостерона», — хохотнул я. Но герцога это не остановило. Тогда я протянул мазь, чтобы рану обработать. После чего занялся и своими ранениями. Их оказалось неприятно много, особенно артефактные снайперские пули. Такие нелегко достать даже для аристократов. Но не удивлюсь, если это контрабандные. «Все, полицию я вызвала», — услышал я голос Оли. Я в это время собирал трофеи. Защитные артефакты почти все сдохли. А вот пистолеты и запасные магазины будут очень в тему, спасибо. Однако народ в основном был налегке, дабы мы не поняли, что здесь подготовлена засада. Самыми серьезными ребятами была та десятка, с которой бился герцог. Так что и добычу с них я не трогал, В целом, я неплохо окупился. «Вы как?» — подойдя к герцогу, сидевшему на диване, протянул бутылку с водой, но он отказался. «На сына также было совершено покушение, но я оставил ему лучших людей, так что отбились без проблем. Скоро за мной заедут. И спасибо, что приехали. Боюсь, будь я один, уже оказался бы убит». «Да уж. Сегодня город лишился кучи аристократов. Южане здесь, похоже, вообще страх потеряли. И у меня есть один человек на примете». Заулыбавшись, обернулся Коля. «Ты ведь сняла видео, как я просил?» «А, да, конечно. Сейчас скину». Вскоре я смотрел допрос Гриши. И остановился он на моменте, когда его голова взорвалась, а все мы полетели на пол. Точнее, там было еще несколько секунд, включая ту группу, что вылетела из-за сцены. Отлично. Даже лучше, чем я думал. Отправил. И только это сделал, как в помещение ворвался полицейский спецназ. «Так, фотографировать можно, трупы забирать можно, головы нельзя», — сразу же озадачил я людей. Они зазирались и заметили, что у каждого трупа отрублена голова. «Зачем это?» «Ну так предъявить их роду. Фотографию можно и подделать, а голову нет». «Жестоко и по-варварски. Очень даже. Но на данный момент это самый быстрый способ предъявить доказательства. Иначе нет тела — нет дела. А фотографии? Сперва подтверди, что не монтаж. Правда, можно просто дать в рыло и всем голову поотрывать, но тут есть свои нюансы». «Значит, на вас напали, и вы защищались?» — начал нас опрашивать, судя по всему, глава полиции города. «Сами смотрите». Я показал видео, но телефон ему в руки не давал. «Ну, есть еще сомнения?» «Я...» — подзавис тот бледнее, будто из него всю кровь выкачали. «Что ж, все понятно. Кого-то плотно держат за яйца». «Ясно. Вас кастрируют или что похуже, если вы дадите ход этому делу. Но как вы сможете замять столько дохлых аристократов?» — указала я руками на трупы. «Это не аристократы, наемники», — покачал он головой. «Просто переоделись». «Вот черт. Да и правда, что-то слабенькие оказались для аристократов». «Слабенькие», — пробормотал тот, видимо, офигевая. «Эх, а я уж собрался всех Зябликовых звать», — обреченно вздохнув, убрал телефон обратно. А мужчина, похоже, благодарил Господа Бога за то, что обошлось. Но это он так думает. «Значит, если я дам вам видео, оно потеряется. Тогда что будем делать? Кстати, копье мое верните». «Какое копье?» «Вон, в том окне, снайпер», — показал я на соседний дом. И начальник полиции еще сильнее обалдел. Кажется, скоро сознание потеряет. Перенервничал. «А, ну и да, снайперскую винтовку тоже принесите. И боеприпасы к ней. И плевать, что, скорее всего, контрабандная». «Вы предлагаете отдать вам контрабандную снайперскую винтовку?» «Нет. Я предлагаю отдать мне мои трофеи. А контрабандная она или нет, вы не смогли определить», — заулыбался я, а тот неуверенно кивнул. «Но вы же понимаете, что вас могут неожиданно проверить». «Могут», — закивал я, продолжая улыбаться. «Но после того, как ничего не найдут, я сломаю ноги всем участникам проверки, так что посылайте лишь тех, кто вам не нравится лично». Мужчине стало еще хуже. Даже магический фон совсем поскуднел. Во всяком случае, мы договорились. Сошлись на том, что никакого видео не было, точнее, я его не передавал полиции. Нападение же... Да террористы какие-то. Будем разбираться. Да уж. Жестко прижали здесь полицейских. Судя по всему, здесь огромные деньжищи крутятся. И может, зря я выслал то видео. А, ладно. Все равно оно потеряется. В скором времени герцог уехал, а я позвонил по одному номеру. «Приемная герцога Павлова Демида Богдановича», — ответил приятный женский голос. «Здравствуйте, милочка», — улыбнулся я в трубку. «Говорит Зябликов Сергей Владимирович. Очень прошу передать герцогу мои слова точь-в-точь. Вы ведь передадите?» «Я постараюсь». «Уж постарайтесь. Иначе могут начать умирать люди. Много людей». От моих слов стоящий рядом полицейский, ну, тот самый главнюк, застыл в шоке. «Зябликовый народ обидчивый и жадный. Рекомендую не обижать нас, чтобы у нас не разыгралась жадность. Поэтому рассчитываю на подарок, означающий дружбу, мир, жвачку». Завершив звонок, кинул взгляд на удивленную мини-блондинку. «Что? Нам на следующей неделе в академию возвращаться. Я бы мог здесь пошалить и разграбить склады Павлова с контрабандой. Но на это ведь время нужно». «Это понятно. Просто удивилась. Тут столько богатств, а ты...» — захихикала та, еще больше ввергая полицейского в ужас и отчаяние. Некоторое время спустя мы подписали все документы, а также нам принесли футляр, в котором я обнаружил снайперскую винтовку. И он пропал в кольце. Далее — целитель. Нормальный ресторан. Кроватка. Город. Следственный отдел. Некоторое время назад. Прохоров Владимир Максимович, как обычно, работал допоздна. Слишком уж интересным был этот город, и даже из простых газетных заголовков можно было узнать кучу полезного. А его помощники каждый день приносили все больше и больше материала для изучения. Некоторые рода уже можно было смело истреблять под корень, других заставить работать против их фракций. Но это все мелочь, ведь Владимир Максимович охотился на рыбку покрупнее. Вот только она уехала на фестиваль в Иркутск, из-за чего здесь, на месте, сразу стало скучнее. Но вдруг... «Только о говне подумаешь, оно и всплывет», — хохотнул мужчина в черной форме, получив от Зябликова сообщение с прикрепленным видео. «Хо! Не зря говорят, что Зябликовы влипают во все возможные проблемы. А если их нет, создадут сами», — смеялся тот, после чего хлопнул по столу. «Светлана! Игорь!» — крикнул тот. И в кабинете мигом оказались симпатичная девушка в очках и высокий парень. «О, вы на рабочем месте? Отлично. Собирайтесь, мы едем в Иркутск». «За Зябликовым? Он что-то натворил?» — не скрывая злорадства, поинтересовался Игорь. «Игорь, Игорь!» — мужчина покачал головой. «Когда уже ты усвоишь одну истину, чтобы вокруг начала твориться, как вы, молодые, любите говорить, какая-то дичь, Зябликовым достаточно существовать!» Посмеявшись, Прохоров взял телефон и начал договариваться. Нет, не о поезде, а об отряде карателей. Отель. Некоторое время спустя. «Ты ужасна, и у тебя нет совести!» — ворчал я, неся девушку на руках и открывая дверь в свой номер. «Совесть отключилась, когда я съела так много еды!» — она похлопала по пузику, выпирающему из одежды. «Да и ты уже исцелился, не жалуйся. Или хочешь сказать, что я тяжелая и толстая?» «Тебе честно ответить?» Взглянул я на ее пузяру. «Ой, все!» Она закрыла глаза, но мило улыбнувшись. Однако вскоре открыла глаза от удивления, потому что я поцеловал ее. «Ну как тут удержаться? Милота, да и только!» А ее смущенная мордашка — так вообще произведение искусства. «Насильник! И озабоченное животное!» — ворчала она с румяными щеками и красными ушами. — Сказала женщина, которая не хочет спать в своем номере. Еще и ко мне в кровать лезет. При этом не дает. — И не дам. Она резко дернулась и укусила меня за руку. — Потому что ты засранец. Я аж хрюкнул от возмущения. Взяла и засранцем обозвала. Главное, за что? — Ой! — воскликнула она. Стоило мне усадить ее на кровать. — Что? — Завтра у нас турнир. Второй этап. А у тебя все питомцы на восстановлении. «Может, успеют восстановиться». Я нахмурился, потому что обе получили сильные повреждения. «Ш-ш-ш!» — оживилась Мия. Она отпустила свой хвост и посмотрела на меня. «Говоришь, что ты тоже можешь сражаться?» Я почесал затылок от удивления, а змея закивала. «Но в тебе же все опознают Урабороса. Это звать?» Я отозвал ее и призвал снова, вот только... «А-а-а, какая же милота!» Оля мигом схватила змею и принялась тискать да утепутить. А я стоял и недоумевал. «Это Альма шила? И когда успела?» На змее был чехол, белый. Он полностью закрывал змею, оставляя лишь мордашку. При этом на макушке торчали зайчьи ушки. Змея-зая. «Мордочка же все еще серебряная», — заметил я, но вдруг она стала белой. «Так ты и цвет шкуры менять умеешь? Хм, не слышал о таком. Но главное, а как ты сражаться будешь?» «Ш-ш-ш! У-у-у-у! «Хорошо, может, и получится». «Что она говорит?» — поинтересовалась блондинка, которая так и не отпустила змею. «Что завтра я надорву свой пупок?» — вздохнув, начал раздеваться. Мой ответ Олю, конечно, не удовлетворил, но тяжело объяснить, что будет завтра происходить. Так что я пошел в душ, заодно и раны проверил. Шрамы еще не зажили, а плечо да ладонь болят, но ничего критического. Я даже, будучи раненым, ими пользовался. Так что денек-другой и буду как новенький. Выйдя из ванной, увидел Ольгу, которая все еще была в одежде. «Знаешь, ты сегодня столько зелий выпил, а еще Блэр с Альмой не будет. Пойду-ка я лучше от греха подальше в свой номер». Она и правда умчалась прочь, будто я монстр какой. В тишине и покое я смог заняться учебой, а также узнал от брата, что они уже получили икру. Славик обещает ответочку. Ну, а я буду только за. Главное, чтобы она была полезная, а не очередная фигня вроде супердорогого редкого коньяка. Вскоре наступила ночь, и только я собрался ложиться спать, как постучали в дверь, а там она. «Не могу уснуть», — увидел я смущенную мордашку, после чего девушка в пижаме прошмыгнула у меня под ногами и миг спустя скрылась под одеялом. Покачав головой, запер дверь и лег спать. Решил перед турниром не дразнить ее, а то у нее завтра тоже бой. Так что мы просто легли спать. Утром позавтракали, и на этот раз совместной группой на автобусе от нашей академии направились на фестиваль. Мои ПЖМ все еще восстанавливались. Но я наелся ингредиентов из запаса, включая золотые яблоки. В них уже оставалось сравнительно немного маны, поэтому мне пришлось съесть их много, очень много. И вот я на дуэльной арене. Судья объявляет начало сражения, и мы оба призываем питомцев. Девушка, с которой я сражался, призвала панцирного вепря. Локацией сражения был луг. Не очень удобно для змеи. Поправка. Неудобно для большой змеи. «Где же твой питомец?» — выкрикнула девушка, используя микрофон. Да и зрители недоумевали. Но лишь до момента, когда операторы обнаружили ее. Зал взорвался, потому что это была самая милая змея во Вселенной. Моя Мия очаровательна, красива и изящна, а ее умные глазки покорят любого. «Ш-ш-ш!» — зашипела она на камеру, и моя соперница, схватившись за грудь, упала на колени. От восхищения, наверное. В этот момент шипастый вепрь обнаружил змею и уже мчался к ней, чтобы затоптать. «Стой!» — выкрикнула приручительница, видимо, не желая, чтобы Мия пострадала, но вдруг... Вепрь резко изменил направление движения и ударился лбом о скалу, которая находилась сравнительно недалеко. «Ш-ш-ш!» — прошипела Мия, а ее глаза были направлены в глаза монстра. Я же в это время тужился, выдавливая из себя столько сил, сколько можно. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш!» — взревел вепрь и продолжил биться головой о скалу и разбил себе голову. В этот момент из меня вытянули столько энергии, что я побледнел, а приручительница вскрикнула и потеряла сознание. «Мия усилила отдачу? Вот так молодец!» Повисла тишина. Прям гробовая. Соперницу быстро опустили на землю и оказали первую помощь. Но, судя по всему, девушка в ней не нуждалась. Лишь в отдыхе. Похоже, и правда Мия устроила усиление отдачи. «И победитель Зябликов Сергей Владимирович!» объявил судья, получив информацию от медиков, а зрители взорвались от аплодисментов. Видимо, необычная зверушка и способ победы им пришлись по душе. А я обнял Мию и зацеловал такую милашку. Сегодня празднуем. А главным блюдом будет омлет. У меня как раз куча яиц. Надеюсь, они не вылупились. Не вылупились же.